Дорогой Фредди, я так довольна нашим выступлением на Конгрессе. Я просто счастлива, что ты приехал. Презентация нашей работы была похожа на танец. Отвечать на вопросы выходили то ты, то я, хотя мы ни о чем не договаривались заранее. Слова лились сами собой, потому что мы были переполнены вдохновением. Я иногда думаю, насколько мы разные, но когда мы начинаем вместе работать, возникает ощущение поразительной гармонии. Я представляю наш проект удивительным приключением, которое может преобразить нас обоих и, надеюсь, наших читателей. Я тоже одержима идеей совместной книги. Представь себе, я в Нью-Йорке. Но вместо того, чтобы пойти прогуляться, я предпочла остаться в гостинице и ответить тебе. У меня комната с восхитительным видом на Гудзон, а я могла бы провести целый день в тишине. Писать и глядеть на воду. Когда ты говоришь, что влюблен в нашу идею, я чувствую, что дышу полной грудью, заражаясь энтузиазмом. Ты как-то очень верно сказал, что слова обладают силой преображения. Я чувствую это, читая твое сообщение, и поэтому решила ответить тебе, не откладывая, чтобы поделиться своими ощущениями. Мы знаем, как недолго длится влюбленность, что мы и спешим донести до приходящих к нам пар. Потом начинаются сложности, но я готова их преодолеть. Каждый раз, когда мы оказываемся в затруднительной ситуации, мы же сами и должны найти выход. Вероятно, как раз это мы и должны объяснить нашим читателям. С нами происходит то же самое, что и с влюбленными парами. И всегда мучительно не понимать, что с нами происходит. Но когда мы превозмогаем препятствия и боль разочарования, отношения становятся прочнее, а оба человека сильнее. Вот и в нашем проекте так. Я, как всегда, заостряю внимание на проблемах, а тебе достается все самое приятное и привлекательное. Но это в порядке вещей, так мы дополняем друг друга. Так было с самого начала, и мне нравится, когда мы действуем сообща. Ты говоришь о том же, но в забавной форме, и люди лучше понимают сказанное. Но мне кажется важным добавить, что зачастую мы сами портим наши отношения. Я знаю свою главную проблему. Я хочу всего и сразу. Я становлюсь нетерпеливой и начинаю тебя преследовать. Ты отдаляешься, а меня это еще больше распаляет. Я донимаю тебя все больше и больше, а ты в ответ увеличиваешь дистанцию. Когда я понимаю, что происходит, я отстраняюсь. И тогда ты идешь на сближение. Я немного смягчаюсь, ты приближаешься, я становлюсь еще податливей, и отношения идут на подъем. Возвращаясь к Конгрессу, я даже не ожидала от тебя такой поддержки. Когда ты выступал на закрытии Конгресса с рассказом из нашей презентации, я не поверила своим ушам. И когда я смотрела на тебя, стоящим перед полутысячной аудиторией со всех стран мира, восторженно аплодирующий тебе, после того, как ты пересказал им свою сказку на английском, у меня по спине пробежал холодок. Это неслыханный талант, подумала я тогда. Целую, Маура.